Глава 10. Местность. Разновидности местностей. Сунь Цзы сказал, различаются 6 разновидностей местностей, а именно: первое — легкодоступные местности, второе — запутанные местности, третье — выжидательные местности, четвертое — узкие проходы, пятое — обрывистые высоты, шестое — местности, значительно удаленные от противника. Мэй Яо Чэнь объясняет, что легкодоступной называется местность, в изобилии обеспеченная дорогами и средствами сообщения, а запутанной — страна, подобная сети, войдя в которую ты можешь заблудиться. Выжидательная местность — та, где ты можешь позволить себе задержаться, не подпуская к себе противника. Местность, которую можно свободно пересечь с любой стороны, называется легкодоступной. Учитывая особенность подобной местности, ты должен, опередив врага, занять возвышенные и освещенные позиции и старательно оберегать пути для обоза. Так ты получишь преимущество в бою. Главная мысль последней фразы, как уточняет Ду Ю, в том, чтобы не позволить врагу перерезать наше сообщение. Местность, которую можно оставить, но трудно будет занять снова, называется запутанной. С позиции, занятой на местности такого рода, при условии, что враг к этому не готов, ты можешь совершить бросок и одержать победу. Но если враг подготовился к твоему появлению, и тебе не удастся его победить, то возвратиться обратно будет невозможно, и неминуемо случится беда. Местность, где ни одна из сторон не приобретет преимущество, сделав ход первый, называется выжидательной. Думу развивает мысль. Каждая из сторон считает для себя неудобным выдвинуться. Таким образом, положение становится тупиковым. Занимая позицию на местности такого рода, когда противник будет нас искушать соблазнительными приманками, не стоит выдвигаться вперед, но лучше отступить, попытавшись соблазнить его в ответ. Тогда, если часть его войска выступит вперед, мы можем атаковать и будем иметь преимущество. Ду Ю приводит такой пример. Они повернутся к нам спиной и притворятся, будто убегают. Но это только одна из возможных хитростей, которые могут быть использованы противником, чтобы выманить нас с занимаемой позиции. Что касается узких проходов, если сможешь занять их первым, размести там надежные силы и ожидай появления врага. Ду Ю поясняет, что в таком случае инициатива будет в наших руках, и благодаря внезапности и неожиданности нападения противника окажется в нашей власти. Если же враг опередит тебя, заняв проход, не преследуй его. Если в проходе размещены значительные силы, но если они невелики, то напасть на них можно. Что касается обрывистых высот, если ты оказался в этой местности прежде твоего соперника, занимай возвышенные и солнечные участки и ожидай его появления. Цао Гун уточняет: особенное преимущество, которое ты получаешь, завладев высотой или ущельем, заключается в том, что когда ты там, противник не может оказать на твои действия никакого влияния. Чжан Ю приводит пример из войн Пэй Синцзяня, который был направлен с карательной экспедицией против тюркских племен. Вечером Пэй Синцзянь, как обычно, разбил лагерь, который уже был вполне защищен стеной и рвом, но внезапно он отдал распоряжение перенести его на ближайший холм. Это крайне расстроило его командиров, которые громко возмущались тем, что теперь их люди утомятся более обычного. Пэй Синцзянь, однако, не обратил на их возражения никакого внимания, и лагерь был как можно скорее перемещен. Той ночью случилась ужасная гроза, и место, где находился старый лагерь, покрылось водой на 12 чи, 4 метра глубиной. Непокорные командиры были поражены увиденным и признали свою неправоту. «Как вы знали заранее о том, что случится?» — спросили они. Пэй Синцзянь ответил: «Отныне довольствуйтесь тем, чтобы подчиняться приказам, не задавая ненужных вопросов». Отсюда очевидно, комментирует Чжан Ю, что возвышенные и солнечные участки предоставляют преимущество не только в случае боя, но также спасают от разрушительных наводнений. Если же враг займет их прежде тебя, не преследуй его, но отступи и попытайся вынудить его оставить свои позиции. Переломным моментом кампании Ли Шиминя 621 год против взбунтовавшихся против его власти Доу Цзяньде, царя Ся и Ван Шичуна, князя Чжэн, был штурм пика Улао, вершину которого Доу Цзяньде пытался занять, чтобы Ван Шичун смог выйти из города Лаяна. Ли Шиминь удержал высоту, победил Доу Цзяньде и взял его в плен. «Если ты расположился на значительном расстоянии от противника и силы ваших армий равны, склонить его к бою будет непросто, и ты не будешь иметь преимуществ». Ду Ю поясняет: не следует совершать долгого и утомительного перехода, к концу которого твои люди будут истощены, а люди противника останутся бодрыми и свежими. Таковы 6 принципов, имеющих отношение к земле. Начальник, назначенный на ответственную должность, должен тщательно их изучить. 6 бедствий, угрожающих войску. Различаются также 6 бедствий, которым может подвергнуться войско. Бедствия эти происходят не из естественных причин, а от ошибок, за которые несет ответственность начальник. Вот они. Первое — бегство. Второе — ослушание. Третье — упадок духа. Четвертое — развал. Пятое — беспорядок. Шестое — поражение. При прочих равных условиях, если одна сторона схватится с другой, десятикратно ее превосходящей, то в итоге будет обращена в бегство. Если простые солдаты слишком сильны, а их начальники слишком слабы, итогом этого станет непослушание. Если начальники слишком сильны, а простые солдаты слишком слабы, то в итоге происходит упадок духа. Ду Му иллюстрирует этот параграф рассказом из Синь Таншу о печальной участи Тянь Бу, который в 821 году был направлен в Вэй с указанием возглавить военный поход против Ван Тин Цоу. Его воины на протяжении всего похода относились к нему с чрезвычайным презрением и открыто глумились над его авторитетом. Огромными ватагами по несколько тысяч человек, катаясь по лагерю на ослах. Тяньфу был бессилен положить этим бесчинствам конец, и когда несколько месяцев спустя он совершил попытку вступить в боевые действия с врагом, его солдаты развернулись к своим противникам спиной и пустились в рассыпную. Несчастный после этого покончил с собой, перерезав себе глотку. Цаогун добавляет: начальники бодры и хотят поспешить, а солдаты немощны и внезапно падают духом. Если командиры гневливы и непослушны, и при встрече с врагом вступают в бой по собственной воле из-за своей озлобленности, прежде чем верховный главнокомандующий решит, расположен ли он к сражению, то в итоге происходит развал. Ван Си замечает: это означает, что военачальник гневается беспричинно, и в то же время не ценит способностей подчиненных ему командиров. Поэтому он вызывает яростное озлобление, и все разваливается, обрушиваясь ему на голову лавиной. Если начальник слаб и не имеет власти, когда приказы его неясны и неточны, когда обязанности его командиров и солдат четко не определены и должности назначаются небрежно и по случаю, в итоге получается сплошной беспорядок. Вэй Ляо Цзы сказал, если начальствующие отдают приказы так, что они не вызывают сомнений, им не приходится повторять приказ еще раз. Когда действие не вызывает вопросов, массы едины в своих намерениях. Удзы добавил, величайший ущерб, который можно нанести войску, наносится вследствие нерешительности, а бедствия, обрушивающиеся на войско, обрушиваются в результате чрезмерных сомнений, приводящих к медлительности. Если военачальник, не способный оценить силу противника, допускает столкновение меньшего числа своих воинов с превосходящим числом вражеских сил или бросает слабое подразделение против сильного, не позаботившись о том, чтобы поместить отборных солдат в первом ряду, итогом становится поражение. Чжан Ю интерпретирует последнюю часть параграфа и продолжает мысль. Где бы ни происходило сражение, самые сильные духом бойцы должны быть поставлены в первых рядах, как для того, чтобы увеличить решимость наших людей, так и для того, чтобы подорвать дух врага. Таковы шесть путей к поражению, которые начальник, назначенный на ответственную должность, должен тщательно изучить. Качество, необходимое военачальнику. Природный ландшафт страны — это лучший союзник воина, а способность оценить противника, овладеть победоносной силой, дальновидно рассчитать трудности, опасности и расстояния — все это качество, выявляющее настоящего военачальника. Чэнь Хао замечает, преимущество, предоставляемые погодой и временем года, несравнимы с теми, которые дает рельеф. Тот, кто знает это и в сражении применяет свои знания на деле, всегда будет одерживать победу. Тот, кто этого не знает и не применяет знаний на деле, обязательно потерпит поражение. Если сражение точно приведет к победе, значит, ты должен вступать в бой, даже если правитель запретил тебе. Если сражение не приведет к победе, значит, ты не должен вступать в бой, даже если правитель настаивает на этом. Хуан Шигуну приписывают следующее высказывание. Ответственность за войско в походе лежит на одном лишь военачальнике. Если во дворце принимают решение о том, наступать войску или отступать, результаты едва ли будут блестящими. Поэтому богоподобный властелин и просвещенный правитель готов встать на колени и вращать колеса колесниц. Вне женской половины дома власть военачальника должна быть неограниченной. Чжан Ю приводит здесь еще одну цитату. «Стены военного лагеря непроницаемы для повелений Сына Неба». Военачальник, который идет в наступление, не стремясь к славе, и отступает, не страшась бесчестия, чьи мысли лишь о том, чтобы защитить страну и послужить своему властелину. Это сокровище для государства. Хэши называет того, кто не жалеет о своем поведении, даже если его за это ждет наказание, счастливым воином. Отнесись к своим солдатам, словно они твои дети, и они последуют за тобой в самые глубокие ущелья. Относись к своим солдатам, словно они твои возлюбленные сыновья, и они будут стоять за тебя насмерть. Думу рассказывает в этом месте о знаменитом полководце У Ци. Он носил такую же одежду и ел такую же пищу, как у самого бедного из его солдат. Он отказывался ездить верхом на лошади и спать на циновке. Он заворачивал остатки трапезы в сверток. Он разделял со своими людьми все трудности. Один из его солдат мучился от того, что рана его загноилась, и У Ци высосал гной из его раны. Мать солдата, услышав об этом, принялась рыдать и причитать. Кто-то спросил ее: «Почему ты плачешь? Твой сын всего лишь простой солдат, и сам верховный главнокомандующий высосал яд из его раны». И женщина ответила: «Много лет тому назад государь У оказал такую же услугу моему мужу, и после этого мой муж никогда больше не покидал его и в конце концов нашел свою смерть от рук врага. Теперь он сделал то же для моего сына, и я не буду знать, где он падет в бою». Ли Цуань приводит историю князя Чу, который однажды зимой вторгся в небольшое государство Сяо. Князь Шэнь сказал ему: «Многие из солдат тяжко страдают от холода». Тогда он обошел все войско, успокаивая и подбадривая воинов, и все они немедленно почувствовали, будто на них надеты одежды, подбитые шелком. Однако, если ты снисходителен, но не способен заставить почувствовать твою власть, добросердечен, но не способен заставить выполнять твои приказы, тем более если ты не способен подавить беспорядки, то твои воины станут подобны избалованным детям, бесполезными для настоящего дела. Ли Цзинь сказал однажды: «Если ты можешь заставить своих солдат бояться тебя, то они не испугаются врага». Ду Му приводит пример суровости военного порядка. Когда Лу Мэнь занял город Цзяньлин в 219 году нашей эры, он дал строгое указание своим людям не обижать его жителей и ничего не забирать у них силой. Однако один из командиров, воевавших под знаменами Лу Мэна, будучи родом из этого города, присвоил себе чужую бамбуковую шляпу, принадлежавшую кому-то из горожан, чтобы надеть ее поверх шлема во время дождя. Лу Мэн решил, что, несмотря на то, что этот командир был уроженцем провинции Юнань, столь явное нарушение дисциплины простить нельзя, и поэтому приказал его без промедления казнить. Однако при этом слезы текли у него по щекам. От жестокости этого деяния все войско переполнилось благоговением, и с той поры никто из солдат не притронулся даже к тем вещам, которые оборонили путники на дороге. Условия, необходимые для победы. Если известно, что наши люди готовы напасть, но неизвестно, готов ли враг защищаться, мы только на полпути к победе. Цао Гун считает нужным добавить: это потому, что исход дела еще не определен. Если известно, что враг беззащитен, но неизвестно, готовы ли напасть наши люди, мы только на полпути к победе. Если известно, что враг беззащитен, а наши люди готовы напасть, но неизвестно, не окажется ли местность непригодной для боя, мы все равно только на полпути к победе. Поэтому опытный воин в походе никогда не бывает сбит с толку, поставив лагерь, он никогда не бывает растерян. Думу поясняет, что причина такой уверенности опытного воина в себе – заключается в том, что он тщательно подготовил все, что нужно для победы заранее. Он не совершает безрассудных ходов, соглашается Чжан Ю. Если он действует, то делает это безошибочно. Поэтому Говорят, если ты знаешь врага и знаешь себя, твоя победа не подвергается сомнению. Если ты знаешь небеса и знаешь землю, твоя победа может быть полной. Ли Цуань подытоживает. Когда ты обладаешь знанием о трех вещах, делах людей, положении светил и естественных преимуществах, предоставляемых землей, твои битвы неизменно увенчиваются победой.